Глава 31. В нашем случае около 1000 лет. Я впервые в жизни просыпалась со звоном в ушах. Медленно приподняв веки, я увидела, что лежу на деревянной кровати, в комнате, отделанной деревом и обставленной исключительно деревянной мебелью. Посмотрев в окно, я поняла, что сейчас время невыносимо серого рассвета, но у меня во рту почему-то нет привычного привкуса крови. Моя голова сильно болела. Я хотела дотронуться до нее правой рукой, как вдруг поняла, что не могу ей пошевелить. Подняв многострадальную голову вверх, я обнаружила свою руку, пристегнутую наручниками к изголовью кровати. Первая реакция – испуг. Я машинально посмотрела на вторую руку и с облегчением поняла, что она свободна. Резко сев на краю кровати, я начала шарить по прикроватной тумбочке и в первой же полке нашла необходимый мне ключ. Отстегнув затекшее запястье, я встала на ноги и, осматриваясь по сторонам, начала растирать затекшее запястье. Я была в неизвестном мне месте и совершенно ничего не могла вспомнить о том, что со мной могло произойти, что еще больше вгоняло меня в панику. Обратив внимание на приоткрытую дверь, я с облегчением поняла, что она не заперта. Внезапно уловив нотки знакомых мне голосов, я вдруг вспомнила все и сразу. Воспоминания яркими вспышками проносились перед глазами, отчего моя голова едва не кружилась. «Что это? Что это было? Сон? Это был сон? Это был сон?» Аккуратно выйдя за дверь, я остановилась у выхода в гостиную и замерла, прислушавшись к бурному разговору хозяев поместья. Скорее, это был даже не разговор, а весьма странный спор между Рудольфом и Каем. «Это я первым встретил ее!» — возмущался Кай. «Именно я первым почувствовал ее биополе! Я привел ее к нам в дом, потому что ты захотел познакомиться с той, кого я выбрал себе в пару. Ты говорил, что если моя избранница действительно окажется одной из нас, для тебя будет радостью обручить нас по законам стаи. Но как только я показал девушку тебе, ты отобрал ее у меня». «Ее никто не отбирал», — твердо отвечал Рудольф. «Ты поставил на ее шею свою стигму. Теперь ни один волк не коснется меченой другим». «Моя стигма – это всего лишь мое закрепление за собой право на то, что и так является моим. Между мной и Авророй импринтинг – непреложный закон, который не обсуждается стаей. Ты всего лишь щенок, и ты будешь повиноваться своему вожаку». «Ты в моем возрасте возглавил стаю!» «Ты не я!» Неожиданно грозно, со странным горловым рычанием выдал Рудольф, после чего спор сию секундно закончился. Попятившись назад к спальне, я аккуратно закрыла за собой дверь, после чего мгновенно бросилась к окну. Я совершенно не понимала, что происходит, но я понимала, что мне необходимо бежать из этого дома. Что Кай имел в виду, говоря о том, что впервые привел меня в этот дом в качестве невесты, и о том, что Рудольф должен был нас обручить? Что это за бред? Первая и самая пугающая мысль – рабство. Я судорожно дергала оконные ручки, но все они были прочно заблокированы. Ни одна не поддавалась моим попыткам их прокрутить. От паники у меня начали дрожать и подкашиваться ноги. Уже в сотый раз, дергая оконную ручку, я с ужасом услышала, как дверь за моей спиной еле уловимо скрипнула, а когда я резко обернулась, увидела вошедших в комнату Раймонда, Олуэн, Ариэлу и Северина. Машинально схватив стоящую на подоконнике массивную деревянную статуэтку в виде полуобнаженной женщины, я вытянула ее вперед, словно шпагу. В этот момент Раймонд сделал шаг в мою сторону, что заставило меня инстинктивно дернуться к кровати. «Не подходите», — как можно более сдержанно произнесла я. «Аврора, мы не хотим причинить тебе вреда», — произнесла Олуэн, после чего все присутствующие двинулись вслед за Раймондом. Все еще держа статуэтку перед собой, я вскочила на кровать. Это был мой шанс. Резко спрыгнув с другой стороны кровати, я рванула в сторону свободного выхода, но как только завернула в дверной проем, сразу же врезалась в широкую грудь Рудольфа. Буквально отпружинившись от нее, я не успела опомниться, как он уже держал мое левое запястье. Так выглядел мой финиш. Последняя надежда оставалась лишь на то, что Джордан начнет меня искать прежде, чем меня вывезут за пределы Канады. Я сидела в кресле в гостиной и напряженно смотрела в сторону выхода, который со своим обыкновенным, суровым выражением лица охранял Северин, скрестив свои мощные руки на своей мощной груди. Попытка промелькнуть мимо подобного охранника могла бы обернуться для меня серьезной черепно-мозговой травмой. У меня не было путей для отступления, и в данную секунду я пыталась смириться с подобным положением вещей. «Аврора?» — обратилась сидящая передо мной на диване Олуэн, слегка пригнувшись ко мне, явно пытаясь сосредоточить на себе мой бегающий взгляд. «Как ты думаешь, что происходит?» Потерев переносицу, чтобы наконец собраться с мыслями, я скрестила руки на груди, после чего подняла на собеседницу серьезный и до жути, даже для самой себя, невозмутимый взгляд. «Вы накачали меня галлюциногенами, наверное, подсыпали порошок мне в напиток, после чего мне по-жесткому снесло крышу. Наверное, вы хотите продать меня в рабство или на органы?» Совершенно трезвым голосом подытожила я. После моего ответа Олуэн около 10 секунд смотрела на меня широко распахнутыми глазами, словно на безнадежного пациента. После чего сложила губы бантиком и, хлопнув себя по коленям, поменялась местами с рядом сидящим Рудольфом, тем самым признав свое поражение. Встретившись взглядом с Рудольфом, я почувствовала защемление в области сердца, и мне вдруг захотелось плакать от чувства, отдаленно напоминающего предательство, но я сдерживалась из последних сил. «Ты не под кайфом», — спокойно произнес Рудольф, и я вдруг словила себя на мысли о том, что боюсь ему верить. «Все гораздо сложнее. Ты знаешь, кто твой отец?» «Что?» — потерла глаза я, чтобы заставить их прекратить слезиться, и это немного помогло. «При чем здесь мой отец?» Слегка прокашлявшись, добавила я. «Дело в том, что твой отец не совсем обычный человек. Если говорить более точно, он вовсе не человек. Он оборотень. Ты назвала нам его имя». «Что?» Нахмурилась я. «Не держи меня за слабоумную!» Перешла в наступление я, пытаясь запутать Рудольфа своим наигранно холодным отношением к его персоне. «Как я могла назвать имя того, кого не знаю?» «Помнишь вечер у костра?» Тяжело выдохнул Рудольф. «Мы вели тебя в транс посредством музыки и специй в мясе, после чего Олуэн попросила назвать тебе свое имя и род. Точнее говоря, она обращалась не к тебе, а к твоему родителю. Ты назвала имя, но твое биополе оказалось слишком сильным и буквально вытолкнуло нас из твоего подсознания, так что род ты не произнесла, что к тому моменту уже было без надобности. Нам было достаточно имени. Ты его помнишь?» «Гарольд? Гловер? Гордон?» Облокотив подбородок о ладонь и прислонив указательный палец к виску, начала гадать я. «Готфрид». «Ты сказал оборотень?» Наконец, придя в себя, нервно хихикнула я и сразу же сдвинула брови, призывая свой здравый смысл вернуться на место и не покидать своих позиций. «Оборотень, то есть монстр из фильмов ужасов». «Ага, классно. Поняла. Это все, что мне нужно знать? Теперь я могу уйти?» «Мы тебя не держим», — начал Рудольф, и, услышав это, я сразу же попыталась встать, но он дотронулся до моего колена своей рукой, тем самым заставляя меня сесть на место. «Это значит, что ты уйдешь отсюда сразу после того, как я договорю, потому что для твоего же блага я должен объяснить тебе, что именно происходит». «Ладно», — тяжело выдохнула я, сжав кулаки. «Продолжаем. Оборотни. Они существуют, и они — это вы, и немного я, так как мой отец — оно». «Мы не оборотни». «Облегчение», — гулко выдохнула я. «Я уже думала, что этот бред не закончится». «Оборотни — запрещенная каста, существование которой почти свелось к нулю. По факту, во всем мире осталось не более дюжины оборотней. Мы — полуоборотни, потомки оборотней, и наша численность намного превосходит их. Обычно полуоборотни создают семейные союзы с полуоборотнями, рождая себе подобных. С учетом того, что в мире почти не осталось оборотней, чада от чистого оборотня – редкость. Ты – редкость». «Понятно», – заморгала я, не в силах дождаться, когда же мне можно будет покинуть этот театр абсурда. «То, что произошло с тобой вчера, это только начало. Можно назвать это репетицией перед обращением. Вчера было первое новолуние после твоего 18-летия. Момент, когда дитя, рожденное от женщины и оборотня, познает отцовскую силу, текущую в его венах. В следующий раз и в дальнейшем ты будешь обращаться каждое полнолуние, но с момента своего первого полнолуния у тебя будут...» «Что?» — округлила глаза я. «Отрастать уши и хвост». «Я-то думала, что полностью буду превращаться в зверя». С иронией, которую никто не заметил, произнесла я. «Полностью обращаются только оборотни. Ты — полуоборотень. Будешь оставаться в человеческом облике, с ушами и хвостом волка. Это будет повторяться снова и снова, один раз в месяц, как по часам. Полнолуние с полночи до рассвета». «Хорошо, как-нибудь переживу», — Продолжала подыгрывать я, лишь бы меня поскорее отпустили из логова наркодилеров. «Ты совершенно не слышишь, что я тебе говорю!» Тяжело выдохнул Рудольф. «И еще. Между мной и тобой импринтинг». «Хорошо», — закивала головой я, совершенно не понимая, о чем идет речь. «Я имею в виду, что мы как-нибудь переживем это. Время лечит...» «Импринтинг — это пожизненно». «Это не смертельно?» — округлила глаза я. «С этим долго живут?» «В нашем случае около 1000 лет». Снова потерла переносицу я. «По-видимому, стоит объяснить тебе, что такое импринтинг». «Да, было бы неплохо. Давай сейчас же решим эту проблему, пока она не переросла в... Во что она может перерасти?» «В брак». «В брак? Что?» «Я тебе снился?» «Что?» Переспросила я, все еще пребывая в шоке от того, что с рабством я угадала, вот только не подозревала, что оно будет брачным. «Снился ли я тебе?» «Нет». Интуитивно солгала я. «Значит, снился. Как давно?» «Твое лицо начало сниться относительно недавно, но...» «Но?» «Твой силуэт или что-то вроде твоего...» «Биополя?» «Назовем это биополем. Твой силуэт с биополем были и прежде. С детства. Да, ты мне снился все то время, которое я себя помню». «Ты мне впервые приснилась за несколько десятилетий до твоего рождения». «Что?» «Скорее всего, ты начала мне сниться после рождения твоей матери. Я знал, что ты должна родиться для меня». «Что?» Все больше заходила в омут шока я. «Это можно как-нибудь отменить?» «Импринтинг — это помолвка душ, которую ничем и никем невозможно разорвать». «Нет-нет-нет! Никакого брака! Мне только 18!» «Мне тоже всего лишь 70». «Я не о возрасте. Сколько?» «Прекрати! Прекратите вы все! У меня сейчас голова расколется! Можно мне уйти домой?» Я из последних сил боролась со слезами, подступавшими к глазам. «Мы отпустим тебя домой, но ты не должна глупить». «Хорошо», — решила согласиться я со всем, что мне скажут, чтобы только поскорее выпутаться из этой истории. В этот момент мне было откровенно наплевать на то, что Рудольф имел в виду под словом «глупить». «Ты не узнала и 1% из того, с чем столкнулась. Я дам тебе летопись Бирюка, которую ты должна будешь вернуть мне в целости и невредимости. Понятно?» «Хорошо». Уже встав со своего места, согласилась я, после чего взяла из рук Рудольфа черную тряпичную сумку с чем-то тяжелым внутри. «Ариэлла подвезет тебя». «Нет, спасибо. Я доберусь до дома сама». «Ариэлла подвезет тебя», настаивал Рудольф. И я поняла, что в данный момент противоречить ему не лучшее мое решение. «Хорошо», – тяжело выдохнула я, повесив сумку с длинной лямкой на плечо. Под всеобщими пристальными взглядами, быстро прошагав к выходу, я буквально впрыгнула в свои ботинки, решив не зашнуровывать их, и уже в попыхах одевала свою куртку, когда Рудольф, все еще стоящий с остальными у дивана, обратился ко мне. «Аврора», – произнес он, заставив меня посмотреть на него и замереть. «Насчет глупостей, которых ты не должна делать. Я поставил на тебя свою стигму». Разорвав скрещенные руки, произнес мужчина, указывая на место на своей шее, где в зеркальном отражении у меня красовался мощный засос в виде полумесяца. «Это своеобразная метка, которая обозначает твою принадлежность». «Принадлежность к чему?» «Ко мне», — совершенно спокойно ответил Рудольф. И я едва не сорвалась на истерический смех от того, как легко он говорит о том, что пометил меня, и теперь я его. И здесь вообще без вариантов. «Куда бы ты теперь ни направилась, и в каком бы конце света ни оказалась, я всегда буду знать твое местонахождение». «Ничего себе, GPS!» «Наплевать, я все равно не собиралась во все это верить, тем более участвовать в этом безумии». «Я домой». Сквозь зубы произнесла я и под скромным конвоем в лице Ариэллы с опаской прошла мимо Северина.